ты еще сможешь лично выяснить, что делают и чего не делают в этих трех странах. А на обратном пути можно посетить Восточную Африку, ознакомиться там с национальными парками, хотя они вряд ли заинтересуют наших дорогих друзей из BBC. У них хватает материала из этого региона. Ну? Что ты думаешь, Даррелл? Что ж, идея хорошая. Вот только не знаю, можно ли ее осуществить. Давай сперва позвоним мистеру Майлзу в Гринглейс Бэнк. Попросим его выяснить, как там насчет пароходного сообщения. Если возьмется организовать, будем действовать дальше. Мистеру Майлзу не раз доводилось маяться с нашими головоломками. Однако он, как всегда, спокойно воспринял новое задание. Думаю, мистер Даррелл, это вполне осуществимо. Как долго вы собираетесь пробыть в каждой стране? Ну, недель так 6 или 7. Хорошо, я займусь этим делом и сообщу результат через несколько дней. Дальше нам следовало уломать киноредакцию BBC в Бристоле. Среди незадачливых продюсеров, коих угораздило подружиться с нами, был Кристофер Парсонс, и его наша идея сразу заинтересовала. Таким образом, лед тронулся, и вот уже мы носимся взад-вперед по улице Странт, посещая представительства Австралии, Новой Зеландии и Малайзии, и всюду нам охотно называют адреса и названия правительственных учреждений, куда надлежит обращаться. Непосредственный начальник Криса тоже проникся интересом к нашим планам, однако желал, прежде чем включиться, узнать побольше деталей, а потому Крис прилетел на Джерси, и вместе мы сочинили подробнейшую записку, которая явно удовлетворила не только представительство BBC в западном районе, но и верховное начальство в Лондоне. «Он готов прилететь по любому поводу, с немалым ущербом для моего винного погреба, Джеральд Даррелл». Небольшая проблема возникла в связи с тем, что ребята из BBC, занятые другими делами, могли выехать только в апреле. Поэтому мы пересмотрели свой график и договорились встретиться в Новой Зеландии 5 апреля. Фирма «Ровер» снова вызвалась нам помочь. Предоставлять машину там и тогда, когда в этом возникнет нужда. BBC взялась улаживать вопросы с таможней в каждом случае, за что особенно я была безумно благодарна. Мы разослали письма важным персонам в названных странах и получили любезнейшие ответы с обещаниями всяческого содействия. Губернатором Джерси тогда был ныне покойный сэр Джордж Эрскин. Он и его супруга горячо интересовались нашими делами, и, услышав о намечаемом путешествии, сэр Эрскин взялся снабдить нас рекомендательными письмами своим знакомым. Его письмо лорду Кобему, тогдашнему генерал-губернатору Новой Зеландии, пришлось очень кстати, ибо лорд тотчас обратился в местную администрацию и привел в движение нерасторопный механизм, от которого зависело открыть нам все ворота, за что мы остаемся в вечном долгу перед ним. Вооруженные всевозможными письмами и 9 чемоданами, в этом путешествии нам могла понадобиться самая разная одежда. Мы покинули Джерси в типичный февральский день, когда с неба сыпались мягкие снежинки. Из Роттердама с его североевропейской зимней погодой взяли курс на юг, в теплое южное полушарие, и после 2 заходов в Геную и Аден прибыли в Окленд 4 апреля. Плавание прошло замечательно, но нам не терпелось штурмовать Новую Зеландию. Глава 8. Фантастическая встреча в Окленде превзошла все наши ожидания. На пристани нас ожидали не только представитель администрации в лице Брайана Белла из Управления внутренних дел, но и руководитель местного отделения нашего издательства.